Вот я знаю, что эта модель работает. В чем остается моя загвоздка? Замотивировать себя? Его, себя. Да. Мне надо эту модель здесь впихнуть в голову. То есть модель-то рабочая. И проблема с моделью. Проблема с тем, что предыдущие фреймы не позволяют модели интегрироваться. Ты осознал? Ты уверен? Если тебе надо научить человека укачивать детей, вот спал ребенок, а узнаешь, что дети после еды не спят, то если ты его пошагал, даже стратегию, как укачивать детей после еды, она сработает? Знаешь почему? Потому что у нее даже не попробует. Потому что дети после еды не спят. Не аналогия одна напрашивается. Теперь, чтобы она сработала, что тебе надо ему сказать? Можно показать, может быть, это убедит. Да. Что еще можно делать? Можно рассказать, можно показать, можно дать метафору. А можно подменить цель. Для тех детей, которые не спят после еды. Да, есть специальная технология. Вот тех детей, которые не спят после еды, надо подносить к бегущей воде, к крану бегущей воды. Только тех, которые не спят после еды. Тогда это только для этих. Со всеми остальными не работает. Ты нет, чуть-чуть кран бегущего воды, это очень успевает. Тестируй. Это ничего не готово случилось. Если вы сказали, надо обернуть три раза ленточку и посыпать перцем, пустить, тогда да. А кран бегущего воды, это и сама модель. Гарантирую. Это вещи, которые ты будешь предложить. Предутилизировать. Во-первых, я бы на мотиве сыграл. Вы сейчас меня лично пытаетесь оскорбить, или вы вот что? Понимаете, что вы меня лично этим оскорбляете? Вы меня лично оскорбляете, доказывает, что ну, что это такое? Что я представляю некачественный товар, что ли? Что, мальчик, что ли? Нет, реально, вы меня сейчас мальчиком называете. У нас на сайте вывешено видео, где кто-то на чугунную плиту роняет, потому что пахнет, все с ним нормально. Вы что? Вы не видели этого видео, что ли? Вы хотите мне продолжать рассказывать, что может пахнет делаться? Или может, там альбом не покупает? Знаете, что я делаю, собственно, таким образом? Я подменяю мотивацию. Рефрейминг. Это не рефрейминг, это подмена мотива. Они говорят, у них мотив это сообщать какой-то, да? А я приписываю их мотиву совершенно другое значение. Оскорбление, что если он это делает, это значит действие в оскорблении. А они откажутся от действия оскорбления, скорее всего. И тогда вынуждены будут сменить стратегию. Да? Сейчас нужно такая какую-то сильную тренировку, ну, условия нормальные эксплуатации, без сборки, эксплуатации, вполне. Ну, а альтернативный вес? Не весь, да, но типа кто это уйдет, но он в принципе не, это невозможно, что попал. Это вот. Специально. Ну, вот это и демонстрирует. Значит, надо проверить условия, которые нужно работать. Конечно, какие-то. Конечно. Ну ладно, обратите внимание, здесь надо по структуре подменять немножко все. Просто вот подменять. Хорошо, в общем, тренируйтесь. Завтра в дню приходите с листочками, на которых будет записано, что люди говорят, что хотят, но не делают, то что делают, то не хотят. Понятно? Все, до завтра. Завтра также в 10 часов. Здесь. Да.